На твоем и моем столе колотится горбушка хлеба, а в далекой чужой стране косит голод людей свирепо. Нашей памяти злой провал, вспоминать о войне нелепо. Мы лишь знаем свои права, за гроши наедаться хлеба. Иисус говорит, я хлеб, значит, жизни без Бога нету. Без Него душа как хлеб, и мертва без Него планета. Иисус говорит, я хлеб, значит, жизни без Бога нету. Без Него душа как хлеб, и мертва без Него планета. Голодного есть резон за горбушку продать в именье, а у нас иногда, как сор, выметает горбушку венец. А у нас впереди итог, так помыслим, друзья, немножко. Если в доме хозяин Бог, то не бросим на пол ни крошки. Иисус говорит, я хлеб, значит, жизни без Бога нету. Без Него душа как хлеб, и мертва без Него планета. Иисус говорит, я хлеб, значит, жизни без Бога нету. Без Него душа как след, и мертва без Него планета. Если жизнь для тебя Иисус, если им ты дорогу меришь, если горя познаешь вкус, то откроешь голодному двери. Распелой отборной ржи летом поле колосится. Добрым делом, брат, докажи, что для Господа стал ты пшеницей. Иисус говорит, я хлеб, значит, жизни без Бога нету. Без Него душа как хлеб, и мертва без Него планета. Иисус говорит, я хлеб, значит, жизни без Бога нету. Без Него душа как хлеб, и мертва без Него планета.